Тарарабумбия. Привыкнув к своему новому Кендлфорд-Гринскому окружению, Лора стала счастливее или, по крайней мере, веселее, чем была с самого раннего детства. То ли с возрастом, то ли благодаря щедрому изобилию стола мисс Лейн, то ли потому что здешний воздух и быт ей подошли, худенькая Лорина фигурка наконец округлилась, румянец на щеках стал ярче, и девочка теперь ощущала такой прилив энергии и бодрости, и скорее танцевала, чем ходила по дому и саду, и ей казалось, что она никогда не устанет. Возможно, одной из причин являлось освобождение от прежних семейных забот. Дома Лора была второй матерью для своих младших братьев и сестер и разделяла самые многие обязанности. Теперь она была самой младшей обитательницей дома, хозяйка которого обращалась с ней как с ребенком. Мисс Лейн порой даже баловала Лору, называла ее «моя крошка» и дарила ей прелестные безделушки, наперед зная, что они понравятся девочке. Старая служанка Зила ее терпела, поскольку обнаружила, что теперь под рукой есть кто-то, кого всегда можно отправить зачем-нибудь наверх, а то мои бедные ноги совсем не идут. Снять с веревки белье и принести его в дом, если начался дождь, или послать в низенький тесный курятник за яйцами. Зила по-прежнему иногда называла Лору «маленькая фря», пророчила ей всяческие беды, а однажды, будучи в чрезвычайно дурном настроении, заявила, что наша хозяйка еще пожалеет о том дне, когда привела сюда эту безмозглую девицу. Но лишь потому, что Лора случайно наследила на только что вымытых плитах пола. Часто служанка бывала довольно благодушной, и в целом их отношения можно охарактеризовать как состояние вооруженного нейтралитета. Мэтью нейтралитета не придерживался. По его словам, если ему кто-то понравится, то уж понравится, а если нет, лучше тому человеку держаться от него подальше. Его симпатия к Лоре приняла форму добродушного подтрунивания. Он подсмеивался над ее нарядами и уличал девочку в том, что она по два раза в месяц переделывает свою парадно-выходную шляпку. Однажды Лора в очередной раз трудилась над нею, а Мэтью случайно застал ее за этим занятием на кухне и поинтересовался, что это она задумала. Девочка ответила, что пытается сделать тулью чуть ниже, и он предложил отнести шляпку в кузницу, положить на наковальню и стукнуть по ней кувалдой. Эта шутка стала дежурной. Мэтью повторял ее всякий раз, когда Лора появлялась в какой-нибудь обновке. У него имелся большой запас подобных острот, которые он постоянно повторял с намерением повеселить девочку. Мэтью был маленький сгорбленный старик с водянистыми голубыми глазами и рыжеватыми бакенбардами. По его виду никто не догадался бы, насколько это важная персона в глазах местных фермеров и землевладельцев. Он был не только кузнецом, но и коновалом, и, как утверждали, таким могла похвастаться не каждая местность. В самом деле, казалось, что к лошадям Мэтью относится лучше, чем к людям. Он понимал и умел лечить их от многих недугов, так что Кендлфорд-Гринские владельцы лошадей редко посылали за ветеринаром. В так называемом шкафчике Мэтью, висевшем высоко на стене кухни, хранились снадобья, которые он применял. Когда кузнец открывал дверцы, за ними можно было увидеть сосуды всех форм и размеров. Большие флаконы с мазями, закупоренные пробками стеклянные пузырьки с порошками и кристалликами, а также несколько синих бутылочек с ядом, на одной из которых объемом не меньше пинты имелся ярлычок с надписью «Лауданум». Мэтью подносил эту бутылку к свету, слегка встряхивал ее и говорил: «Бокал этого зелья не повредил бы некоторым моим знакомым. Оно навсегда избавит их от мигрени, а заодно и от капризов, и всех окружающих тоже». Это была еще одна из шуточек Мэтью. Врагов у него не было, и, насколько известно, близких друзей среди ему подобных тоже. Вся его любовь без остатка была отдана животным, особенно тем, которых он вылечил от какой-нибудь болезни или травмы. Если случался тяжелый отел у коровы, отказывалась от корма свинья или предстояло распрощаться с дряхлым, немощным псом, посылали за Мэтью. У него был ручной дрозд, которого он нашел в поле со сломанным крылом и принес домой, чтобы вылечить. Ему в какой-то мере удалось выправить крыло, но птица по-прежнему могла только махать крыльями, но не летать. Поэтому он купил для нее круглую плетеную клетку, которую повесил на стену на улице у задней двери. Ежедневно во время перерыва на обед Мэтью выпускал дрозда погулять, и тот скакал за хозяином по саду точно мячик. Молодые подмастерья, называвшие Лору Мисси, редко обращались к девочке на людях, но, встречаясь с ней наедине в саду, предлагали принести ей грушу, сливу или показать недавно распустившийся цветок, интересовались, видела ли она новых котят старушки Тиби в дровяном сарае, и при этом отчаянно краснели, что приводило в восторг Лору, которая любила бесшумно подкрадываться к ним в своих новых туфлях на резиновой подошве. Эта легкая обувь, в которой Лора скакала и прыгала, тогда как ей следовало чинно ходить, представляла собой тонкие туфли потрепанного вида, серовато-черным матерчатым верхом, ныне известные под названием кеды. Незадолго до описываемого времени такая обувь приобрела популярность у женщин и детей из состоятельных семей, которые носили ее на морских курортах. Теперь же мягкие туфли появились и в сельской местности, летом в них щеголяли и мужчины, и женщины, и девочки, и мальчики. Вскоре было сочтено, что они не годятся для сырой погоды и неровных проселков, и их вытеснили новые модели из оленей кожи или парусины для игры в теннис и крокет. Но 1-2 лета мягкие туфли были писком моды, и молодежь, приученная к жесткой тяжелой кожаной обуви, блаженствовала. Мисс Лейн до сих пор придерживалась старого деревенского обычая, бытовавшего у женщин среднего класса. Одна большая стирка раз в полтора месяца. В ее юности считалось, что стирка раз в неделю или через неделю – свидетельство бедности. Чем зажиточнее была семья, тем больше смен белья имелось у ее членов, и тем реже его стирали. Вот почему наши бабушки считали предметы нижнего белья дюжинами, а нижнее белье, которое тогда носили, в тазу между делом не простернешь. Его надо было кипятить, подсинивать и долго отглаживать. Возможно, прачечные уже существовали, хотя Лора никогда не слыхала ни об одной прачечной в окрестностях. Несколько обитательниц бедных коттеджей подрабатывали стиркой, но в основном женщины стирали белье сами у себя дома. К мисс Лейн на большую двухдневную стирку приглашали профессиональную прачку, которая прибывала в понедельник в 6 часов утра в чистом фартуке и капоре, свисевшей на руке большой открытой корзиной, в которой лежали второй дерюжный фартук и пара подтенов. Уборщицы тоже брали с собой такие корзины на всякий случай, как они говорили, то есть в надежде, что хозяева что-нибудь им отдадут. Чаще всего их надежда оправдывалась. На всем протяжении двухдневной стирки из окна и двери небольшой отдельно стоящей прачечной большими клубами вырывался пар и распространялся запах мыльной пены. Задний двор затапливали сточные воды, стекавшие по желобу в канаву. Старая прачка сновала туда-сюда, громыхая подтенами, или, стоя у деревянного корыта, терла, полоскала, отжимала и синила белье. А Зила, красная, как индюшачья бородка и чертовски злая, надзирала за работой и была на подхвате. Лора мыла на кухне посуду и накрывала на стол. Если мисс Лэн чего-нибудь хотелось, она должна была приготовить это самостоятельно. Но, как правило, в эти дни питались холодными блюдами. Обычно подавали окорок или полокорока, который отваривали накануне стирки. Вскоре на веревке, протянутой через весь сад, уже развивались на ветру простыни, наволочки и полотенца, тогда как более интимные предметы гардероба мисс Лейн скромно сушились на веревке у курятника, где не увидят мужчины. Если погода была хорошая, все шло своим чередом. Если же нет, то в точности наоборот. Про человека неприятной внешности в деревне говорили «пригож, как ненастье в день стирки». Но в наши дни это ироничное выражение совершенно утратило смысл. Вечером 2-го дня стирки прачка отбывала, унося в кармане 3 шиллинга, свое жалование за 2 дня, а в корзинке все, чем ей удалось разжиться. Остаток недели семья проводила за складыванием, спрыскиванием, катанием, глажением и проветриванием одежды. Единственной радостью во всей этой постирочной вакханалии являлось зрелище стопок белоснежного, выглаженного, проветренного, заштопанного и переложенного мешочками сухой лаванды белья на полках бельевого шкафа, а также осознание того, что до следующей кутерьмы еще целых 6 недель. Скромного Лориного запаса из 3 исподних вещиц на такой долгий промежуток, разумеется, не хватало. Поэтому перед ее отъездом в Кендлфорд-Грин было решено, что она будет каждую неделю отправлять свое белье к матери. Вещи, отосланные в Ларк-Райс, мама возвращала через неделю, так что каждую субботу Лора получала из дома посылку. Посылки этой приходилось добираться на перекладных 2 телегами, но по прибытии от нее, казалось, еще пахло родным домом. Открытие посылки было для Лоры главным удовольствием недели. Она небрежно вываливала чистую, тщательно отглаженную и сложенную одежду на кровать и хватала маленькую коробочку или сверток, в которых всегда обнаруживала несколько кексов, испеченных для нее мамой, 1-2 домашние колбаски, крошечную баночку с джемом или желе или цветы из домашнего сада. Без гостинца никогда не обходилось. Но прежде чем поставить цветы в воду или попробовать лакомство, Лора обязательно прочитывала мамино письмо, написанное изящным, заостренным почерком, который у маленькой Эммы выработала 1 90-летняя леди. Послание обычно начиналось со слов «Дорогая Лора». Только в особых случаях мама, чуждая всякой наигранности, писала «Родная моя». Далее следовала обязательная формула «Надеюсь, что ты по-прежнему здорова и счастлива, как и все мы, и что тебе понравятся те маленькие гостинцы, которые я вложила в посылку. Знаю, что там, где ты живешь, много всяческих лакомств и получше, но, может быть, тебе захочется отведать вкусностей или вдохнуть аромат цветов из отчего дома». Затем помещался отчет о семейных и соседских новостях, которые Эмма пересказывала простым, безыскусным языком, но с толикой остроумия, иногда язвительности, которые придавали ее речи колоритность. Она всегда исписывала 4-5 страниц и часто заканчивала свои послания словами. «Мое перо опять увлеклось». Но Лоре вечно было мало. Она хранила письма матери в течение многих лет и впоследствии жалела, что в конце концов не уберегла их. Они заслуживали того, чтобы их прочел еще кто-то, кроме маленькой девочки. В то время Лора стояла, так сказать, одной ногой в первом своем мирке, а другой — во втором. За ее плечами остались деревенское детство и деревенские традиции, многие из которых до сих пор соблюдались и в Кендлфорд-Грине. Там по-прежнему процветали заведения мисс Лейн и несколько ему подобных, но из внешнего мира туда уже просачивались новые представления и обыкновения, еще неизвестные в Ларк-Райзе, и о них Лора узнавала через подруг, которых завела среди своих ровесниц. С некоторыми она свела знакомство, обсуждая с ними их почтовые дела, с другими — через своих кендлфордских родственников или потому, что они принадлежали к семьям, одобренным мисс Лейн. Большинство из этих девочек воспитывались в обстановке, отличной от той, в которой росла она сама, и рассуждали о бедняках и коттеджном люде в тоне, раздражавшем Лору. Но это были живые, занятные создания, и в целом их общество ей нравилось. Когда она встречала одну из этих своих приятельниц на улице, ее иногда приглашали заглянуть в вигвам и побалакать. Девочки поднимались по усланной ковром лестнице в забитую мебелью гостиную над лавкой и секретничали. Или же подружка играла для Лоры на фортепиано последнюю разученную пьеску, а Лора слушала или не слушала, а просто сидела и размышляла о своем. В каждой гостиной обязательно имелись и фортепиано, и пальмы в горшках, и обитые ковровой тканью мебельные гарнитуры, и расписанные вручную скамеечки, и каминные экраны, и подушки, и накидные салфетки наимоднейших оттенков. Но за исключением подшивок журналов для семейного чтения вроде «Куивера» или «Санди эт Хоум» и нескольких случайных экземпляров популярных романов — в основном полурелигиозного характера, книг там не было. Единственный читающий отец хранил верность тем произведениям Диккенса, главы которых печатались в журналах, выписывавшихся его родителями. В большинстве своем отцы семейств довольствовались чтением «Дейли Телеграф», а матери по воскресеньям после обеда дремали над «Квитчи» или «Огромным-огромным миром». Самые смелые и передовые из дочерей, любившие захватывающее чтение, тайком поглощали романы Уиды, пряча книжки под матрасами своих кроватей. На людях они читали газету для девочек. И это в последнее десятилетие XIX века, которому следующее поколение, по всей видимости, более невинное, дало название «шальные 90-е». Без сомнения, в некоторых окрестных особняках читали умные, острые, но, о, такие возмутительные книги новых писателей той поры, возможно, попадавшие даже в дома священников, но ни один слух о том, какой переполох они производили во внешнем интеллектуальном мире, в обычный сельский дом так и не проник. Чуть позже суд над Оскаром Уайльдом несколько повысил осведомленность местных жителей, ибо разве не начали тут говорить, что он один из этих новых поэтов? И это лишь доказывает, что все они безнравственные люди. Благодарение Господу, что выразитель сего мнения всегда недолюбливал поэзию. Трагедия Уайльда не поборола их врожденное недоверие к интеллекту, зато просветила молодое поколение в более нежелательном отношении. Выходит, в мире уже давно существовали пороки, о которых никто прежде не слышал, пороки, на которые даже теперь лишь расплывчато намекали, но никогда не расписывали подробно. Отцы неделями запирали газеты вместе со своими бухгалтерскими книгами. Матери, когда к ним обращались за разъяснением, вздрагивали и в ужасе восклицали: «Чтобы я больше никогда не слышала от тебя этого имени!» Мисс Лейн, когда ее напрямую спросили, из-за чего весь сыр-бор, ответила: «Я только знаю, что есть какой-то закон насчет мужчин, живущих вместе, но тебе не стоит забивать голову подобными вещами». «А как же старина Бен и Том Эшли?» Лора настаивала, и ей поведали, что этим двум ни в чем не повинным старым товарищам после наступления темноты уже разбили камнями окна. Люди считали, что после этого те уедут из села, но не тут-то было. Разве старый солдат сбежит с поля боя? Напротив, Том, который раньше большую часть времени проводил в доме, теперь гораздо чаще выходил на улицу, а Бен стал еще прямее держать спину, словно проглотил шомпол. Это те, кто бросал в окна камни, теперь при приближении Бена и Тома прятались за углом. Но хотя до сей поры жители Кендлфорд-Грина не только находились вне процесса развития общественной мысли, но и не подозревали о его существовании, еще до окончания последнего десятилетия века у них появилась собственная желтая книга. Всепобеждающий еженедельник под названием «Ответы». К тому времени почти в каждом доме уже выписывали популярный лондонский журнал «Тит Битс», и почерпнутые с его зеленых страниц бесполезные сведения воспринимались весьма серьезно. Очевидно, информация о том, сколько лет жизни человек проводит в постели, сколько месяцев мужчина тратит на бритье, а женщина на прическе, приносила молодым людям глубокое удовлетворение. Как думаете, если все сосиски, съеденные в этой стране на завтрак за одно воскресное утро, выложат в линию, на сколько миль она растянется? Экзаменовал недавно прочитавший об этом мужчина своего соседа, а в более игривом настроении вопрошал: «Что сказал велосипедист фермеру, задавив его петуха?» И ответ чаще всего попадал в точку, ведь сосед тоже выписывал тит-битс. Авторитетом журнала всегда можно было прикрыться, если кто-нибудь обнаруживал непривычное пристрастие или высказывал необычное мнение, звучало язвительное: «Можете не умничать, мы читали про вас в тит-битс». На жаргоне той эпохи это означало истину в последней инстанции. Большинство Лориных тогдашних приятельниц были дочерьми торговцев, жили с родителями и занимались исключительно ведением приходно-расходных книг отцов или необременительной помощью матерям по дому. Таких называли домоседками. Другие девушки из таких же семей уезжали на заработки, устраивались продавщицами в крупные лондонские универсальные магазины, школьными учительницами или нянями. Так, одна обучалась сестринскому делу в лондонской больнице, другая служила счетоводом и портье в гостинице. Дочери торговцев уже не нанимались в услужение, и только одна из них, пройдя обучение швейному, а потом парикмахерскому ремеслу, поступила в горничные к какой-то леди. С прислугой из больших домов они тоже почти не общались. И не из снобизма, а потому что вели совсем иную жизнь и имели иные интересы. Деревенское общественное устройство, при котором старшему лакею по этикету положено ухаживать за дочерью бакалейщика, а младшему — за девушкой с почты, относится к области фантастики. Не все домоседки довольствовались посильными домашними обязанностями и скромными развлечениями вроде хорового пения, чаепитий и деревенских концертов, которых их матерям в свое время было вполне достаточно. Самые смелые уже начинали поговаривать о своем праве вести такую жизнь, какую им хочется. Главным препятствием для этого, по их словам, являлись устарелые представления их родителей. «Папаш такой старомодный. Можно подумать, он родился в допотопные времена», — рассуждали девушки. «И мамаша не намного лучше. Заставляет нас жеманничать, быть дома после 10 и даже не смотреть на парня, пока он не предъявит ей свидетельство о своем благонравии». Эти девицы были весьма далеки от того, чтобы считать себя хоть сколько-нибудь обязанными тем, кто их воспитал, и, как думала по своей неопытности Лора, проявлял к ним такую щедрость. Они как будто полагали, что родители существуют главным образом для того, чтобы удовлетворять все их сиюминутные прихоти – новый безопасный велосипед, котиковую шубку или поездку в Лондон. Родители со своей стороны внушали дочерям, что их первейшие обязанности — осмотрительное поведение, послушание и благодарность, что порождало множество стычек. Одна девушка, по ее словам, заявила отцу: «Я же не просила меня рожать, верно?» И приводила его ответ: «Верно, если бы попросила, тебя бы и на свете не было, зная тебя так, как знаю сейчас». Как пример невежества и жестокости, с которыми ей приходится бороться. «Я рвусь из клетки на волю! Рвусь на волю!» — драматически воскликнула Альма, посвятив в эту историю Лору. И так, глядев прелестную спальню и новый летний наряд в комплекте с белыми лайковыми перчатками и зонтиком, разложенные на кровати специально для того, чтобы гостья им полюбовалась, подумала, что клетка, по крайней мере, не дурная. Но вслух этого не произнесла, ибо даже она, воспитанная в куда более суровой обстановке, могла понять, что должно быть очень досадно, когда в 20 лет с тобой обращаются как с ребенком, запрещают делать то или это, потому что так нельзя, и в приобретении любой мелочи приходится зависеть от родительской щедрости. Впрочем, непокорная дочь была исключением. Большинство Лориных приятельниц были довольны своей участью. Им нравилось помогать по дому, вынуждать маму придавать ему более современный вид, устраивать чаепитие и играть на фортепиано. Некоторые из них принадлежали к тому типу девушек, которые тогда называли «солнечными лучиками». Славные, сердечные, простодушные существа, явно созданные для брака. Большинство из них действительно вышли замуж и без сомнения стали для своих мужей прекрасными спутницами жизни. Нельзя сказать, что Лора пользовалась у кого-либо из них большой популярностью. В какой-то мере за девочку говорили ее кендлфордские родственные связи, однако собственное ее происхождение было слишком скромным, а гардероб и образование не вполне соответствовали их стандартам, так что Лору нельзя было с уверенностью причислить к этому кругу. Возможно, больше всего ее ценили за способность чутко выслушивать чужие откровения и умение пикироваться, то есть поддерживать легкую ироничную беседу, какие были тогда в моде. Однако Лоре нравилось их общество, оно шло ей на пользу. Она уже не выглядела так, будто на ее плечах, по выражению некоторых ларкрайских соседей, лежит вся тяжесть мира. В те дни в страшную моду вошла танцевальная песенка знаменитой Лотти Коллинз «Тарарабумбия». Ее слова и мелодия прокатились по сельской местности, как эпидемия. Повсюду в воздухе витал этот мотивчик. Его распевали, идя за плугом пахари, мурлыкали жнецы на жатве, скандировали деревенские маляры, красившие стены домов, насвистывали рассыльные, горланили шкалеры. Даже домохозяйки подхватывали эту заразу и, развешивая в своих садах белье на веревках, устало пытались выделывать модные па под неизменное тарарабумбия. Ранним утром, когда трава на лужке еще была шероховатой от росы, Лорина подружка, дочь бакалейщика, протирая пыль в гостиной при виде открытых клавиш пианино, роняла тряпку, опускалась на табурет, и из распахнутого окна слышался всем известный напев. «Что за прелесть, как я мила, только что в свет выходить начала, очаровательна и весела тарарабумбия. Ах, красота моя расцветает, папа уже расходы считает, старые девы меня проклинают, а кавалеры обожествляют. Тарарабумбия». Потом ею овладевало безумие, и она начинала танцевать по комнате, при этом так стуча каблуками, что ее отец, честный торговец, подбегал к лестнице и торопливо окликал снизу дочь, напоминая, что гостиная располагается прямо над лавкой, куда в любой момент могут войти покупатели. Но даже он, справившись с раздражением и вернувшись к своим грозбухам или весам, начинал в полголоса напевать сквозь зубы самомоднейший мотив. В течение дня, лишь только хозяин отворачивался и в лавке на мгновение не оказывалось покупателей, молодые люди за прилавком подхватывали белые фартуки и отплясывали пародийный танец «Тарарабумбия». «Тарарабумбия!» Существовали ли в том мире такие вещи, как смерть, нужда, горе и невзгоды? Если да, то тарарабумбия с присущим ей обаянием юности напрочь изгоняла их из их мыслей. Казалось бы, глупые и беспечные слова этой песенки идеально ложились на мелодию, но их нередко улучшали. Один такой вариант распевали молодые парни, бездельничавшие под каштаном на лужке. «У Лотти Коллинз нет панталон. Не одолжите своей, пардон. Она будет петь для стаи ворон. Тарарабумбия!» Но это пелось с намерением позлить девушку, случайно прошедшую мимо, и девушка, разумеется, злилась. К тому же была шокирована упоминанием на публике столь интимного предмета гардероба, мало задумываясь о том, что сей предмет под стать самой песенке. В Кендлфорд-Грине Лора вкушала радость жизни. Летом, казалось, неизменно светило солнце, а зима пролетала прежде, чем девочка успевала сделать хотя бы половину того, что откладывала на долгие холодные вечера. Она была юна, обзавелась новыми веселыми подружками, красивой одеждой, какой у нее никогда еще не бывало, и, лихо отплясывая под мелодию тарарабумбии, постепенно взрослела. Но в душе Лора по-прежнему ощущала какую-то неудовлетворенность. У нее были часы досуга. Каждое второе воскресенье, если мисс Лейн имела возможность ее отпустить, что случалось не всегда, она тщательно одевалась и отправлялась в Кендлфорд на чай к своим родственникам. Ее приветливо встречали, и она приятно коротала время с любимыми дядюшкой и тетушкой, даже несмотря на то, что кузины и ее ровесницы уже не жили дома. В Кендлфорд-Грине Лора наслаждалась деревенскими развлечениями и веселой, жизнерадостной компанией подруг, провела много счастливых часов в прекрасном зеленом, уединенном саду мисс Лейн. Но ни одна из этих радостей, казалось, не приносила ей полного удовлетворения. Она скучала, отчаянно скучала и даже тосковала по привольным просторам Ларкрайза. Кендлфорд-Грин был небольшим селом, окруженным нивами, лугами и лесами. Вид на них открывался сразу за порогом дома. Но одного вида Лоре было мало. Ей хотелось уйти одной далеко в поля, как в детстве, чтобы слушать пение птиц, журчание ручьев и шелест ветра в колосьях. Вдыхать запахи, прикасаться к теплой земле, цветам и травам, стоять там, где ее никто не мог видеть, и любоваться всем этим. Девочка никогда и никому не рассказывала об этом своем страстном желании. Она стыдилась своего недовольства и внушала себе: «Нельзя иметь все сразу», но не могла побороть свою страстную тоску, пока внезапно не удовлетворила ее, причем способом, который показался ей совершенно восхитительным, хотя очень немногие из ее знакомых были склонны с этим согласиться.